Б. Слова, слова, слова. Все великие революции обязаны своим происхождением и успеху устной речи, людям, которые привлекали сторонников ораторским талантом. Гитлер. Никому не пришло в голову назвать Михаила Горбачева великим оратором. Канцлер Коль обнаружил в недобрую для себя минуту параллель между талантами Горбачева и Геббельса. Не нужно принимать Горбачева за либерала, генеральный секретарь ЦК КПСС, современный коммунистический лидер. Он никогда не был ни в Калифорнии, ни в Голливуде, но он знает толк в социальной психологии public relations. Геббельс тоже знал в этом толк. Следует называть вещи своими именами. Буря в Москве, вызванная неприятным сравнением, вынудила Гельмута Коля отказаться от своих слов, но они были произнесены. Интервью с Колем напечатано в американском журнале Newsweek 6 ноября 1986 года, цитируется по Le Monde 8 ноября 1986 года. Сопоставление двух экспертов в области социальной психологии должно учитывать принципиальную разницу. Горбачев – плохой, скучный оратор, который, к тому же, говорит очень много, несравненно больше, чем любой другой его предшественник, исключая, может быть, Ленина. Изгибы генеральной линии Горбачева на протяжении 5 лет, противоречия, отказ от одних решений, замена их прямо противоположными, можно рассматривать как временные факторы реализации основной цели – достижения власти. Постоянным фактором остается дискурс Горбачева, форма и неизменно сохраняемые ключевые слова. Американский комментатор Розенталь удивлялся тому, что хотя Горбачев не перестает повторять, что он не имеет намерения руководить организацией смерти коммунизма в своей стране, ему не верит. Удивительно, как Запад отказывается поверить ему в одном только пункте. Настаивая на своем, Горбачев в интервью для «Тайм» в июне 1990 года повторяет: «Я всегда был и остаюсь коммунистом». International Herald Tribune 22 ноября 1989 года. Важнейшая особенность риторики Горбачева – ее миротворческий характер. Советские портретисты единодушны. Он – политический миротворец. Это метод политики терпимости умиротворения. Николай Шульгин «Кто он?» – страница 21. Виталий Третьяков «Загадка Горбачева», там же страница 9. Слушая или читая речи Горбачева, нельзя отделаться от впечатления, что он уговаривает своих слушателей, зрителей, читателей. Как нельзя лучше подходит к нему слово, которое в 1917 году наклеили на Керенского «главноуговаривающий». Это риторика, нацеленная прежде всего на Запад, привыкший к методам политического компромисса. Она вызывает в Советском Союзе по непривычности или в связи с тем, что Горбачев злоупотребляет ею, или потому что она представляется неадекватной перед лицом глубинных конфликтов, раздражение и остается совершенно неэффективной. Генеральный секретарь не отказывается от нее, ибо она дает блестящие результаты за рубежом. И потому что беспредельно самоуверенный, он рассчитывает на успех. «Я оптимист», — объявил Горбачев, — «на основе глубоких знаний». «Комсомольская правда», 23 ноября 1989 года. Кроме глубоких знаний, в основе горбачевской риторики лежит презрение к аудитории. Клод Симон рассказывает, что залитый потоком слов оргии речей, один из членов делегации, приглашенный на форум, американец, он был не только вторым мужем самой красивой женщины на свете, но и драматургом, писавшим пьесы, имевшие успех. прислал ему записку. «Они нас презирают». Советские руководители всегда презирали своих собеседников. Андрей Сахаров, рассказывая о разговоре с Горбачевым, подчеркивает, что на лице лидера ни разу не появилось обычное по отношению к академику полублагожелательная, полуснисходительная улыбка. International Herald Tribune, 4 декабря 1989 года. В неприятном разговоре с Сахаровым с глазу на глаз Михаил Горбачев не пожелал, видимо, надевать маску. Случается, что Горбачев очень обдуманно перед экранами телевизоров, председательствуя на заседаниях съезда народных депутатов Верховного Совета СССР, не скрывает своего недовольства, презрения, обрывает выступающих, демонстрируя наличие сильной руки под бархатной перчаткой. Так можно расценить и взрыв гнева на Красной площади 1 мая 1990 года, выразившийся в уходе с мавзолея. Дискурс Горбачева как Галлия времен Цезаря делится на три части. Речи, разговоры, прямой диалог с народом, статьи. Речи Михаила Горбачева, как правило, длинные, скучные, без какой-либо внутренней структуры, с нищим словарным запасом, с типичными для партийного языка искажениями стилистики, нередко и грамматики русского языка. Они лишены стройности сталинских текстов, с их ограниченной примитивной структурой, но построенных по классическим правилам риторики и катехизиса. Они лишены эмоциональной увлеченности выступлений Хрущева. В речах Горбачева нет, как это было у Сталина и в меньшей степени у Хрущева, литературных цитат и реминисценций. Вялость, монотонность, безмускульность речей Горбачева не позволяет выбрать из них броские, яркие фразы, которые можно было бы использовать в качестве цитат или лозунгов. Как советская экономика, для которой основным критерием эффективности остается до сих пор количество, Горбачев подменяет все качества ораторской речи обилием слов. Он часто повторяет буквально те же речи по нескольку раз. Риторика Горбачева – продолжение по нисходящей дискурса брежневской эпохи. Разговоры с народом занимают в тактике Горбачева заметное место. В романах о Сталине, написанных при жизни отца и учителя, Петр Павленко, Михаил Бубеннов и другие, любили изображать товарища Сталина, разговаривающего доброжелательно, понимающе, поэтически с простыми рабочими, солдатами в лазарете. Это была чистая фантазия, потому что Сталин выезжал в последний раз в народ в 1928 году подгонять сибирских мужиков отдавать хлеб. И это оставило у него неприятные воспоминания. Михаил Горбачев как бы реализует фантазии о сталинском общении с народом. Никита Хрущев любил вступать в разговор с народом в колхозе, на заводе. Горбачев превратил диалог в регулярную практику. Горбачевский диалог оформляется либо как интервью, никто из советских лидеров не давал их столько, либо как разговор между народом и вождем. Существует рутина таких разговоров. Если они происходят на улице, как это часто бывает, то на фотографиях, увековечивающих исторический момент, видно, в центре он, вокруг несколько отдаленное, чтобы создать пустое пространство, символизирующее расстояние между вождем и народом, масса. Публикация в одном или после 5 лет в нескольких томах только разговоров продемонстрировала бы, что независимо от места беседы, от географического пункта, вопросы задаются те же самые. Может при чтении разговоров возникнуть впечатление инсценировки, присутствие в толпе вопросчиков, которые сопровождают генерального секретаря в его поездках. Хорошо знающий советскую политическую кухню Борис Ельцин лично жалеет, что Горбачев не принимает участие в митингах. Для него это было бы более чем полезно. Ему, привыкшему к разговорам со специально подготовленными, отобранными, доставленными на автобусах людьми, изображающими трудящиеся массы. Борис Ельцин, страницы 128-129. Темы вопросов связаны с актуальностью. Мошенник Остап Бендер жаловался, что не любит выступать под видом индусского мага, ибо ему всегда задавали те же самые вопросы. Правда ли, что Христос был евреем, и почему нет сливочного масла? Горбачеву не задают вопросы о Христе, хотя в Ленинграде его спросили об отношении к религии, а также «Вы лично верите в Бога?». Ответ на первый вопрос был легким. «Я стою на позициях нашей Конституции». Ответ на второй категорический. «Нет, конечно. Знаю только, что меня крестили, и при крещении сменили имя». Правда, 20 августа 1989 года. Вопросы, как правило, вращаются в кругу проблем, волнующих население. Очереди и дефицит продовольственных товаров, жилищный кризис, кооперативы, вызывающие негодование, плохое качество товаров и тому подобное. Ответы не приносят ничего нового, чего не было бы в речах и статьях. Они создают видимость диалога, разговора по душам между лидером и народом. Исследовательница советских масс-медиа Нора Букс отмечает, что прием диалога стал важной особенностью журналистской техники гласности. Он подразумевает равноправие участвующих голосов, снимает условия категоричности выносимых решений и оценок, способствует эффекту соучастия, обеспечивает ощущение непосредственного личностного обращения к реципиенту. Диалог, замечает Нора Букс, свидетельствует о преобладании медиативной функции над информативной. Прием диалога позволяет Горбачеву демонстрировать свою откровенность, человечность, заботу о людях, быть несколько более раскованным, чем в публичных выступлениях, оставаясь, тем не менее, отцом, поучающим неразумных детей. Он объясняет колхозникам: первоочередная задача – своевременно убрать все, что выращено. Правда, 12 июля 1985 года. Зайдя в магазин, заботливо спрашивает: «Здесь всегда так много всего?» Правда, 28 июля 1986 года. Мудро изрекает: «Жилье, особенно для молодой семьи, это очень важно». Правда, 9 апреля 1985 года. Позволяет заглянуть в свой личный мир. Как-то мы с Раисой Максимовной читали Достоевского. Правда, 1 октября 1987 года. Делится эстетическими взглядами. Действительно, природа здесь необычная, я бы сказал так, интересная природа. Правда, 1 октября 1987 года. При каждой встрече с народом Михаил Горбачев неизменно и обязательно задает свой главный вопрос. «Я хочу вас спросить, вы за настоящую перестройку? Или пусть она потихоньку идет?» И неизбежно слышит голоса «за перестройку». Правда, 19 октября 1986 года. Диалог не прерывается. В Риге. Горбачев. «Есть у вас сомнения относительно нашей политики?» Голоса: «Нет». Горбачев: «Поддержка?» Голоса: «Полная поддержка». Вечерняя Москва, 18 ноября 1987 года. В Мурманске. Голос: «У нас перестройку все поддерживают». Горбачев: «Да, я вижу. Вижу ваши дела. Сейчас так и надо». «Правда», 3 октября 1987 года. В Москве. Горбачев. «Ваше рабочее мнение для нас очень важно. Из ваших слов я понял, что политика перестройки укоренилась в рабочей среде». «Правда», 7 марта 1988 года. В Сибири. Голоса. «Хотим, чтобы вы лично довели до конца перестройку, а мы в нее верим». Горбачев. «Общее мнение». Голоса. «Общее». Советская Россия, 13 сентября 1988 года. Диалог, игра в прямую демократию должны повышать популярность лидера, обеспечивать ему всенародную поддержку, которая сделала бы его совершенно независимым. Вождь партии, глава государства и в дополнение любимый народный трибун. Един в трех лицах. Таков седьмой секретарь, таким он хочет быть. Это цель его восхождения к высшей власти. Анализируя накануне встречи на Мальте словарный запас президента Буша, советский журналист заметил, что самое повторяемое слово – осторожность, осмотрительность. Словарный запас Михаила Горбачева невелик, если не считать нескольких личных словечек, вроде «маховика», который обещал раскрутить в 1985 году, и возлагает на него надежды 5 лет спустя, вроде «прибавить в работе». Генеральный секретарь держится за старые испытанные слова. Давно известны и широко использовались даже ключевые лозунги эры нового политического мышления – перестройка, гласность. Слова появляются, выходят на авансцену, затем могут быть отправлены за кулисы, а потом вызваны снова. Третье слово триады, обозначавшее рождение перестройки – ускорение. Слиняло после краха стратегии увеличения выпуска продукции, появившись вновь осенью 1989 года, как обещание быстрого улучшения продовольственного положения, но исчезнув опять после неудачной попытки радикальной реформы начала 1990 года. В словарном запасе Горбачева обращает на себя внимание слова, обозначающие его тактику, уклончивую, виляющую, склонную к резким переменам. Он очень любит употреблять слово «подход» во множественном числе. Подходы, как синоним путей или методов решения проблемы. Заявляя «не все как надо», он имеет в виду «все не как надо». Прямое непонимание он подменяет осторожным недопониманием. Стратегию определяет наряду с триадой такие термины, как «новое политическое мышление», «человеческий фактор», «гуманный социализм», «цивилизация». Их достоинство – неопределенность и всеохватность. Как и все его предшественники, Горбачев использует важнейший прием советской риторики – прилагательное, меняющее по желанию смысл существительного. После развитого, зрелого социализма эпохи Брежнева пришло время социализма гуманного. «Мы строим гуманный социализм», заявляет генеральный секретарь в директивной теоретической статье, предупреждая, что общественная мысль в основном и главном не превзошла марксову идею построения царства свободы. Горбачев. «Социалистическая идея и революционная перестройка». «Правда», 26 октября 1989 года. Но гуманный социализм на основе марксизма-ленинизма, предлагаемый Горбачевым как цель перестройки, был всегдашним стремлением советских руководителей. Краткий политический словарь 1983 года настаивал на том, что подлинным гуманизмом является гуманизм социалистический. Его теоретическую основу составляет марксизм-ленинизм. Краткий политический словарь «Москва», 1983 год. В неизменном виде фраза повторяется в издании 1987 года. Необходимый элемент горбачевских текстов – повторение. И здесь он верный ученик ленинско-сталинской школы риторики. С той разницей, что в композиции ленинских речей повторение использовалось для построения квадрата, сосредоточивающего внимание, зажимающего мысль в тесное кольцо единственного выхода. Ленин, например, употребляет глагол во всех трех формах «было», «есть» и «будет». Сталин, следуя за вождем революции, создавал гипнотический, усыпляющий эффект, повторяя без изменения ту же конструкцию. Например, «у нас не было», «у нас есть теперь», «у нас не было», «у нас есть теперь». Подробнее на эту тему в главе «Язык. Михаил Геллер. Машина и винтики». Лондон, 1985 год, страницы 260-295. Горбачев поступает иначе. Он пытается создать видимость открытости и плюрализма, повторяя слово в различных комбинациях, которые выражают неизменный смысл. В статье «Социалистическая идея и революционная перестройка» 10 раз употребляется слово «цивилизация». В контексте современного этапа развития человеческой цивилизации Маркс и Энгельс представили научный социализм как закономерный продукт прогресса цивилизации и исторического творчества народа. В общей цивилизованном плане мы остались как бы в прошлой технологической эпохе. Мы являемся частью человеческой цивилизации. К числу достижений цивилизации относятся: общий цивилизационный механизм, вектор классового начала совпадал с направлением прогресса цивилизации по пути к свободе и миру. Условия жизни, естественные для всякого цивилизованного государства. Мир социализма движется к общим для всего человечества целям в рамках единой цивилизации, не отказываясь от своих ценностей и приоритетов. Правда, 26 ноября 1989 года. Мысль автора понятна. Цивилизация для него – принадлежность к человечеству. Человечество, общечеловеческое, многократно употребляется в статье как синоним цивилизации, социалистической системы, ее нормальность, несмотря на сохранение своих ценностей и приоритетов, то есть марксизма-ленинизма как мировоззрения и ценностных установок и коммунистической партии, как политического авангарда советского общества, функцией которой остается осмысливать происходящие процессы, определять и предлагать политику, осуществлять прогностическую деятельность. Несмотря на нежелание отказываться от самой идеи обобществления приоритета общественной собственности, а также от общеизвестных преимуществ централизма и планирования в больших масштабах. Правда, там же. Избитые истины «стиль – это человек». Или, перефразируя, «скажи мне, как ты пишешь, и я скажу, кто ты такой». Серый, плоский, неприметный стиль речей, статей, разговоров Горбачева – великолепно служит цели, скрывает мысли и подлинные намерения автора, возможно, неясные до конца ему самому. Стиль Горбачева поворачивается к различной аудитории разными гранями. Американский журналист, в Москве видевший 11 декабря 1989 года на телевизионном экране Горбачева в роли председателя съезда народных депутатов, резко, безжалостно, презрительно трактовавшего Андрея Сахарова, умершего 2 дня спустя, удивлялся, что это был тот же самый президент Горбачев, которого мир видел на Мальте улыбающимся, милым, доброжелательным ко всему человечеству. Есть в этом стиле нечто актерское. Горбачев надевает и снимает разные маски. Великолепный кинорежиссер Сергей Параджанов, остроумный любитель парадоксов, говорил во время визита во Францию, что когда Михаил Горбачев потеряет свою должность в Кремле, он возьмет его за руку и поведет в театр играть Гамлета. Режиссер нашел отличную роль для нынешнего генерального секретаря. Принц датский, несмотря на свои колебания, ликвидировал немало персонажей трагедии Шекспира. Ощущение слова Горбачева как маски, ощущение советского языка как маскировки, прикрывающей реальность, вызвано раздвоением между традиционной речью и миражем радикальных перемен, начинающих новую эру в истории. Увеличилась частотность употребления одних знакомых слов – демократия, перестройка, гласность. Сократилась частотность других знакомых слов. Реже поют, например, песню, в которой есть слова «Москва – самый справедливый город на земле». Начинает посмеиваться над лозунгами типа «Слава великому советскому народу, строителю социализма». Советский народ – вечный строитель коммунизма. Принимай, Родина, серную кислоту. Октябрьская революция – главное событие века и так далее. Тем не менее, эти лозунги, над которыми безжалостно издевался в своих сатирах Александр Зиновьев, продолжают украшать советские города и веси. Об Октябрьской революции, как главном событии века, не перестает говорить Горбачев. Раздвоение между словом и проектом, воспринимаемое как маска, породило знаменитый вопрос, искренен ли Горбачев. Такого вопроса не ставили по отношению к Ленину и его преемникам. Все было очевидно. Сталина, например, считали либо либералом, либо бандитом, либо революционером. Не было сомнений в реформаторстве Хрущева или миролюбии инициатора разрядки Брежнева. Михаил Горбачев неуловим. Он говорит одно, делает другое, потом заявляет третье. Во время первой поездки во Францию, отвечая на вопросы директора «Юманите», Горбачев поразил откровенным ответом на вопрос. «Есть ли еще очереди?» Он ответил «Да», разъяснив. «Особенно за товарами высокого качества, спрос на которые еще не удовлетворяется». Горбачев. Ответы на вопросы газеты «Юманите». 4 ноября 1986 года. Избранные речи и статьи, том 3, страница 157. Этот ответ может служить моделью горбачевского стиля. Мнимая откровенность и реальная ложь. Как рассказывают путешественники, в грузинском городе Боржоми вопрос дестонализации решили в горбачевском стиле. На памятнике Сталину, срезав его имя, написали «Киров». Сталин исчез, а к тому же были сэкономлены средства. Как заклинание повторяется в речах генерального секретаря, в статьях, выступлениях всех сторонников перестройки слово «необратимость». Перестройка – обновление жизни общества на принципах гуманного демократического социализма стали необратимы, декларировал, например, Горбачев на втором съезде народных депутатов. Правда, 13 декабря 1989 года. Эта магическая формула является вариантом наиболее известного лозунга предшествующей эпохи «Коммунизм неизбежен». 6 томов избранных речей и статей Горбачева снабжены предметным указателем. Это «Возвращение к Ленину» в сочинении генеральных секретарей от Сталина до Черненко предметного указателя не было. Но возвращение неполное, ибо к сочинениям Ленина даны также именные указатели. У Горбачева их нет. Его тома – это безлюдная пустыня, в которой бродит тень Владимира Ильича, и редко-редко возникает фантом Маркса. Зато предметный указатель полон до слез знакомых выражений, терминов, лозунгов. Авангардная роль коммунистов, благосостояние советского народа, воспитание идейно-политическое, трудовое, нравственное, коммунизм коммунистическое строительство, содружество социалистических государств, управление народным хозяйством, его коренная перестройка, цена, ценообразование, реформа и так далее, и так далее. Эти выражения, термины, лозунги проходят через все сочинения. В слове о Ленине, выступлении на торжественном заседании по поводу 120-й годовщины рождения вождя, Горбачев настаивает на бесконечно привычных основах ленинизма. Без Ленина не обойтись. Отвернуться от Ленина означало бы подрубить корень общества и государства, опустошая умы и сердца поколений и так далее. Последний из наследников Ленина настаивает. Обществу нужна авангардная партия социалистического выбора. В нашем обществе, к которому мы идем через перестройку, должна действовать и обновленная, реформированная коммунистическая партия. Правда, 21 апреля 1990 года. Центральный комитет КПСС, руководимый генеральным секретарем, определяя основные черты идеологии обновления, идеологии перестройки, подчеркивает верность творческому духу материалистического мировоззрения и диалектической методологии Маркса, Энгельса, Ленина. Правда, 21 апреля 1990 года. Нельзя сомневаться в искренности Горбачева, когда он объявляет: «Я был и остаюсь коммунистом». Когда говорит о верности Истмату и Диамату, основоположникам, учению. В разговоре с уральскими рабочими Михаил Горбачев выражается просто и понятно. Придется многое менять, убирать, но не до основания. Правда, 27 апреля 1990 года. Семантическое поле горбачевской риторики остается неизменным.